Требования к борделям. Найти бордель на улице города не так-то просто. По закону ничто не должно выделять это заведение на фоне других домов. Внутренние помещения борделя, напротив, должны быть освещены. Лестницы, коридоры и вестибюли должны быть постоянно освещены от заката и до рассвета. Закон города Виль-де-Лаваль. За деятельностью борделя следит мэрия. Это правило, напомним, было впервые введено во времена консульства. Бордели называют домами терпимости по той причине, что само его существование возможно только в том случае, если префект полиции согласен терпеть его на подведомственной ему территории. Чтобы получить разрешение на открытие борделя, требуется потратить очень много времени и преодолеть множество административных препонов. Прежде всего, требовалось предоставить префекту письменное согласие мужа-заявительницы, если она замужем, и письменное же согласие собственника того дома, в котором предполагается разместить заведение. Получив эти документы, префект составлял досье на предложенный дом, в котором фигурировала его история, кто, когда и в какой последовательности владел им, какие строения ранее располагались на этом участке, и его санитарное состояние. Также префект проводил расследование, касающееся личной истории заявительницы и ее поведения. Выдача документов, свидетельствующих о согласии полиции терпеть бордель, часто оказывается воздаянием за жизнь, проведенную на панели. Как тонко отмечает Фьё, чтобы умело торговать чужим телом, нужно иметь опыт торговли своим собственным. Лучшая бандерша та, которая не изобретает ничего нового, поэтому для полиции легче, если бандершей становится дочь на следующее предприятие матери или племянница, перенимающая дело у тети, или внучка у бабки. Приветствуется также возраст, превышающий 30 лет, так как, предполагается, в это время огонь собственной страсти уже угас. Если разрешение не выдается, заявительница пытается умилостивить полицию. Так поступает вдова госпожа Нанди, подавая 15 июня 1841 года следующее заявление. Заявительница нижайше просит его светлость принять во внимание тот факт, что, потеряв мужа, она осталась без средств к существованию, имея при этом необходимость воспитывать нескольких несовершеннолетних детей. Чтобы избежать нищеты, она открыла в городе Лили на улице Алольер дом удовольствий. Затем ей пришлось покинуть этот дом. Она открыла новый на улице Драгон. Не думая, что ей будут чинить препятствия, она потратила на оплату аренды и обстановку дома все деньги, накопленные ею за 3 года тяжкого труда. Но теперь полиция не разрешает ей использовать этот дом в тех целях, для которых она его предназначала, чем ставит ее в критическое положение, так как ей угрожает потеря всех сделанных ею вложений, что приведет к тому, что она и ее несчастные дети окажутся на улице. В 1823 году в Париже сложилось мнение, что борделям в столице не место. Префект полиции господин де Лаво 14 июня 1823 года издал следующий циркуляр. «Открытие домов проституции должно вызывать отвращение у всякого, кого волнует общественная мораль». И поэтому я вовсе не удивлен, что господа полицейские комиссары всеми силами противятся открытию подобных заведений в подведомственных им районах города. Их почти всегда отрицательные визы на заявлениях об открытии таких домов показывают, что они, как достойные люди, противостоят тому, чтобы под их окнами цвели рассадники разврата и похоти. В то же время проституция, по всеобщему мнению, зло такой природы, что власти не в силах его полностью искоренить. И поэтому законодательное и административное регулирование проституции имеет своей целью предотвратить злоупотребления, связанные с ним, уменьшить опасность этого зла и не допускать связанных с ним скандалов. Полиция не попустительствует проституции и не считает ее легальной деятельностью, но полиция присматривает за ней и прикладывает все усилия к тому, чтобы она существовала в четких и ясных рамках. В этой связи был принят ряд законов. Статья 2 закона от 1829 года указывала, что жрицы любви имеют право заниматься своим ремеслом исключительно в публичных домах. В статье 4 уточняется, что они не имеют права переходить из одного дома терпимости в другой. Спустя 12 лет префект господин де Лессер запретил им также подходить к окнам публичного дома и стоять у его входной двери. Публичный дом не мог располагаться в непосредственной близости от церквей, школ, в частности школ с пансионом, колледжей, государственных учреждений и резиденции главы государства. О том, что принято окончательное положительное решение открыть бордель, свидетельствовала выдача Бандерши знаменитого документа – книги, в которой были переписаны живущие у нее в борделе проститутки. Нужно ли концентрировать бордели в каком-то отдельном районе города? На этот счет было общее положительное мнение, так как представлялось, что в этом случае порог окажется заключен в своего рода гетто. Можно констатировать, что имела место медленная, но верная тенденция. Если в первые годы июльской монархии публичные дома располагались в разных районах Парижа на значительном удалении друг от друга, с течением времени и по мере перестройки города они все более сближались и переезжали в специально отведенные для них кварталы. Парижане периодически подавали петиции с требованием переместить все дома терпимости в Пале-Рояль и запретить открытие борделей во всех прочих кварталах с тем, чтобы Пале-Рояль стал бы своего рода витриной порока, каковой он был в XVIII веке. Был и другой план, разработанный неизвестным ревнителем нравственности, согласно которому в Париже был бы устроен парк, в котором бы располагались три огромных дома, три этаких фаланстера для проституции, без окон и без дверей, где бы проститутки жили под вооруженной охраной и куда могли бы проникать только мужчины. Все хотели строго контролировать проституцию с целью иметь возможность в любой момент осуществить наказание.